Хаос и порядок. Начнем с того, что вторжение Батыя удивительнейшим образом совпадает с пиком острейшего управленческо-политического кризиса, прямо-таки бушевавшего на Руси. Страница 179. Согласно формулировке профессора Владимирского Буданова, чья работа о древнерусском праве 110 лет назад считалась лучшим университетским курсом по этому предмету, в начале XIII века дробление княжеств достигло крайней степени. Вызвано это было тем, что на Руси, говоря современным языком, произошло форменное перепроизводство князей. Предложение превышало спрос, то есть князей стало слишком много, а столов никак не хватало на этакую ораву. Кроме того, старинный принцип наследования стола по старшинству перестал работать. Попытаюсь объяснить подробнее. Наследование стола, княжение, шло по старшинству. То есть старший сын правящего князя становился наследником еще при жизни отца, каковое право получал с момента рождения, и после смерти родителя занимал стол. Эта простая и эффективная система сохраняла простоту и эффективность лишь в первое столетие. Пока Рюриковичей было мало, пока мало было городов, уделов, земель. К XIII веку Рюриковичи, цинично выражаясь, расплодились неимоверно. Старшинство столкнулось с казусами, которых предки просто не смогли предусмотреть. Представьте, что у некоего правящего князя, ну, скажем, Всеслава, есть сын Изяслав, лет так 12, по меркам того времени почти взрослый. Естественно, именно он считается наследником. Внезапно на ту беду у Всеслава рождается брат Ярослав. В этом нет ничего удивительного. В Средневековье женили и выдавали замуж довольно рано, так что самому Всеславу всего-то лет 26, а его матери около 40. Примечание. Кто-то из историков иронизировал по поводу установившейся в театре привычки отдавать роль матери Джульетты пожилой актрисе, на деле учитывая нравы того времени. Джульеттиной матушке было лет 27-29. Конец примечания. Мгновенно возникает сложнейшая проблема. Кому наследовать Всеславу? По годам Изяслав, конечно, старше своего юного дяди. Зато по правилам старшинства дядя, конечно, старше племянника. Страница 180. Представьте теперь, что Всеслав неожиданно погиб. Ну, хотя бы в схватке с половцами. У Изяслава есть свои сторонники, в том числе среди дружины. У крошки Ярослава опекуны, которые желают посадить на стол именно своего подопечного. Пока он придет в совершеннолетие, можно управлять от своего имени, как душа пожелает. Вот так и начинались княжеские усобицы. Не подумайте, что я измыслил чисто умозрительную ситуацию. Согласно летописям, именно такие коллизии возникали в XIII столетии. Возникло наследование по завещанию, то есть правящий князь сам выбирал себе наследника, уже не оглядываясь на старые обычаи. Легко понять, что находилось много обойденных, и если под рукой у них оказывалась военная сила, начиналась война. Возникло наследование по избранию, жители той или иной земли сами приглашали того князя, который им больше нравился. Естественно, вновь появились обойденные, обиженные, просто завистники. возникло возложение старшинства. Собравшиеся на совет князья договаривались возложить на одного из них право старшего брата, то есть наследника. И снова, как вы легко догадаетесь, обиженные, обойденные, зависть, набег, война. Непременно нужно упомянуть об одной каверзной детали. В случае, если какой-либо князь, имевший права старшего брата, то есть дожидавшийся смерти правящего князя, чтобы самому занять стол, умирал первым, так и не покняжив, все его потомки по мужской линии автоматически по тогдашнему закону навсегда лишались права занять какой-либо стол. Грубо говоря, им предлагалось убираться ко всем чертям и жить, как знают, что отнюдь не прибавляло им глубины кротости и христианского смирения. Одним словом, к XIII веку все смешалось в доме Рюриковичей. Все описанные системы наследования действовали одновременно. И каждый, стремившийся к власти, сплошь и рядом выбирал ту, которая ему больше нравилась. Русь погрузилась в огонь и кровь. Исключительно по недостатку места я не могу привести длиннейший список сражений и убиений.